Однако проболтался неизвестный шпион остальным или нет, осталось непонятно. Напрямую никто с Элизой о Шустрове не заговаривал. Что же до косых, завистливых взглядов, то их на ее долю всегда хватало. Положение премьерши — розовый куст с острейшими шипами. А по части ревности театральная труппа переплюнет гарем падишаха. И все-таки куст был розовый, благоуханный, прекрасный. Всякий выход, даже во время репетиции, приносил сладостное забвение, когда выключаешься из мрака и страха реальной жизни. А уж спектакль вообще беспримерное счастье. Два представления, сыгранные после премьеры, получились превосходными. Все играли с удовольствием. Пьеса давала возможность каждому актеру на время держать зал, ни с кем не делясь. А еще из-за внезапного исчезновения барышников заметно переменился состав публики. В партере стало меньше блеска драгоценностей, сияния накрахмаленных воротничков. Появились свежие, живые, преимущественно молодые лица. Повысился эмоциональный градус. Зал охотнее и благодарнее реагировал, и это, в свою очередь, электризовало артистов. Главное же на лицах не читалось жадного ожидания сенсации, скандала, этих вечных спутников Штерновского театра. Люди, заплатившие спекулянтам за место в первых рядах четвертную, а то и полусотенную, желали за свои деньги увидеть больше, чем просто театральный спектакль. Очарование роли, которая досталась Элизе, заключалась в труднопостижимости. Идея гейши, воплощенной, но в то же время не плотской красоты, будоражила воображение. Какое пьянящее ремесло служить объектом желания, оставаясь недоступной для объятий. Да чего это похоже на существование актрисы, на ее прекрасную и печальную судьбу. Когда Элиза, тогда еще просто Лиза, перешла с балетного на актерское отделение училища, мудрый старый преподаватель, благородный отец императорских театров, сказал ей: «Девочка, сцена щедро тебя одарит и оберет до нитки. Знай, что у тебя не будет ни настоящей семьи, ни настоящей любви». Она беспечно ответила: «Пускай». Потом, бывало, жалела о своем выборе, но для актрисы обратной дороги нет. А если есть, значит, она не актриса, просто женщина. Штерн, для которого на свете не существует ничего, кроме театра, любил повторять, что всякий подлинный актер – эмоциональный голодранец, и пояснял это, как многое другое, с помощью денежной метафоры. Меркантильность Ноя Ноевича была одновременно его силой и его слабостью. «Предположим, что в обычном человеке чувств имеется на рубль, — говорил он, — полтинник человек тратит на семью, 25 копеек на работу, остальное на друзей и увлечения. Все 100 копеек его эмоций расходуются на повседневную жизнь. Не то актер. В каждую сыгранную роль он инвестирует по пятаку, по гривеннику. Без этой живой лепты убедительно сыграть невозможно. За свою карьеру выдающийся талант может исполнить 10, максимум 20 первоклассных ролей. Что остается на повседневность? Семью, друзей, любовниц или любовников? Алтын да полушка!» Но Ноевич очень не любит, когда с ним спорят, поэтому Элиза выслушивала его копеечную теорию молча. Но если б стала возражать, сказала бы: «Неправда, актеры — люди особенные. И эмоциональное устройство у них тоже особенное. Если не обладаешь этим зарядом, на сцене делать нечего. Пускай во мне изначально чувств было на рубль, но играя, я не расходую свой рубль. Я пускаю его в оборот. И каждая удачная роль приносит мне дивиденды. Это обычные люди с рождения до смерти проживают эмоции на 100 копеек, а я существую на проценты, сохраняя капитал в неприкосновенности. Чужие жизни, частью которых я становлюсь на сцене, не вычитаются из моей, а плюсуются к ней». И если спектакль удавался, Элиза физически ощущала переполняющую ее энергию чувств. Энергии этой было так много, что она насыщала весь зал, 1000 человек. Но и зрители, в свою очередь, заряжали Элизу своим огнем. Этот волшебный эффект знаком всякому настоящему актеру. Покойный Смарагдов, любитель пошлых сравнений, говорил, что актер, вне зависимости от пола, всегда мужчина. От него зависит, удастся ли довести публику до экстаза, либо же он просто вспотеет, выбьется из сил, а любовница уйдет неудовлетворенной и станет искать иных объятий. Вот почему Элизе было скучно думать о кинематографе, которым грезил Андрей Гордеевич. Что ей за прок, если зрители в сотни или тысячи электротеатров будут рыдать или вожделеть, видя ее лицо на куске тряпки? Ведь она сама этой любви осязать и чувствовать не сможет.